Семен Евсеевич. Сосед по площадке случился в результате обменов. Рядом жила колготливая женщина, стремящаяся к совершенству места жительства. Она хотела иметь окна на церковь и утопать в деревьях. В конце концов она где-то утопла, а рядом появился старый, лет около 40, еврей с нездоровой мамой. Параллелизм обратил на себя внимание, хотя еврейская мама была еще вполне сохранная и регулярно ходила в концерты. Они, Семен Евсеевич и Ольга, смущаясь, вешали на архитектурно объединенном балконе женские причиндалы. И он сказал, что его маме 5 лет тому сделали операцию на сердце, это большой срок, и теперь дело как бы, вы понимаете, времени чуть. У вас самой тоже тяжелый случай. Они стряхивали с маминых рейтус капли воды и цепляли их прищепками. Ольгу почему-то охватил нервный озноб. «С головы до ног», — говорила она, — «а косточка на мизинце почему-то встала дыбом. Это ты не поверишь, но он, мизинец, как бы поднялся, восстал. Когда я теперь слышу, как говорят, сравнил попу с пальцем, я не смеюсь ни на миг. Так бывает». На свете бывает все. Семен же Евсеевич на Ольгу обратил внимание по-глубокому. Его можно было понять. Из-за больной мамы в мужья он не ходил ни разу. Он был хороший еврейский сын. Одновременно он был и математик по профессии. На работе в столе у него лежала кривая его собственной жизни. Кривая – это, грубо лучше сказать, Изабара. Можно даже сказать это с большой буквы, как испанское имя. Так вот, на ней, на этой кривой Изабаре, мамина жизнь неумолимо кончалась, но и его жизнь, жизнь Семена Евсеевича, тоже переставала плавно подниматься вверх, а как бы начинала неуправляемое скольжение вниз, еще не рывком, не обвалом, но тем не менее. Семен Евсеевич знал о роли женщины в жизни мужчины и даже о роли молодой женщины в жизни мужчины, сопадающей Изабары. Ольга была шансом, который трудно переоценить. Общий балкон, практическая привязанность к дому, как и у него, великолепная перспектива ломануть стену между квартирами. И даже пусть они живут, великодушно решил Семен Евсеевич о болящих матерях. Ольга дома повозилась с мизинцем, пока не положила его на место. Но с этой минуты в ее сердце стало раскручиваться отвращение к Семену Евсеевичу. Странная вещь. Все достоинства соседа – стирка женских трусов, аккуратное вынесение мусора, опрятность квартиры и половика перед дверью – все легло как бы поперек сознания Ольги. И чем активнее шло ухаживание – «Я купил вам говяжью печень, с вас 60 рублей, но не берите в голову, отдадите потом. Я и на вас захватил хлопковую вату, взяли манеру делать ее из химии, а она же близко к телу и вызывает аллергию. Я починил вам почтовый ящик. Вы видели, как эти негодяи-подростки покривили у вас дверцы?» И так далее до бесконечности. Помощь в мелких, средних и крупных домашних делах, когда надо передвинуть мебель или навесить шкафчик в кухне. Семен Евсеевич действовал способом захвата жизненного пространства вокруг Ольги, чтобы куда она ни оглянулась, а он уже был. Он уже занимал там место. Это была великая и, можно сказать, беспроигрышная стратегия. В конце концов, чему-чему, а искусству захвата чужого нас учили хорошо. А однажды мама сказала Ольге, что евреи – самые лучшие мужья на свете, и это, мол, известно всем. «Ты к чему?» – спросила Ольга. «Потому что ей в дурном сне не могло присниться, что говяжья печенка и выправленный почтовый ящик значат больше самих себя». «Я была в этом смысле полная дура», — говорила Ольга. «Он мне был неприятен этой своей угодливостью, но я себя корила, что плохо отношусь к хорошему. И еще, мне всегда было стыдно за антисемитизм наших людей. Я не могла за него бить морду, поэтому, если мне не нравился отдельный еврей, я делила это свое отношение на 2, на 4, на 6, на 8. Делила, а не множила, понимаешь? Я потом поняла, что это тоже стыдно по отношению к тем же чукчам. Но я так медленно развивалась. Одним словом, вязь добрососедства тянулась и тянулась. Больные мамы пили общие чаи, но тут стали вспухать первые случаи эмиграции. И Семен Евсеевич одним из первых получил вызов откуда надо. И с ним письмо от дальних, но действительно родственников, которые обещали маме еще одну сердечную операцию и всякие другие радости медицины. Трудно бросать завоеванное. Все-таки так много было потрачено сил, и даже обстукана стена легким молоточком на предмет проверки пролегания в ней электрических проводов. Семен Евсеевич надел вельветовый пиджак, редкость по тем временам, и пришел к Ольге с глобальным разговором. «Если бы ты знала, как я захотела уехать, — рассказывала она мне, — я не слышала, что он там лопотал. Я просто замерла от мысли, что можно все это послать к бене матери и начать как бы заново родившись. Я и в мыслях не допускала, что можно уехать без мамы. Я, значит, замерла, а потом поняла суть. Маму он предлагал взять потом, когда мы там пустим корни, а пока... Ну, дальше у него был вычерченный план по времени и месту. Маму примут за квартиру в хорошую богадельню с обслуживанием. Телевизор, холодильник у него были наиновейшие. Все это ей в богадельню. Плюс библиотека поэзии, плюс ковер 3х4 и прочее, прочее. Представляешь? А мне так хочется уехать. Так хочется. Ну, просто спазм и все тут. Даже ощущение, что уже лечу, и что свободно, что как птица, и что ни одна нитка ко мне из прошлого не прилипла. Миг сладкой мечты. А потом крупная реализация действительности. Вельветовый пиджак там и прочее. Знаешь, какая была вежливая, как ангел у входа в рай. Они там ведь вежливые, как считаешь? Или праведники тоже могут надоесть до чертиков? Могут. Могут. Я представила, как они не дуром прут, которые хорошие. Все такие на постном масле, с зашитыми гениталиями, чтобы ненароком не проявились. Но я была вежлива, это точно. Я поблагодарила и сказала... Как он никогда бы не бросил маму, так и я учусь у него жить в таком духе. Он сказал, что еще не вечер, а это правда, был день. И он вернется к разговору. Но он не вернулся. Никогда больше. Много позже я сказала ей, «Не с этого ли случая ты начала тарить дорогу за границу?» Будто бы за парфюмом, а на самом деле... Ольга посмотрела серьезно, а потом покачала головой. Нет, ни разу в Польше никакого желания остаться там навсегда не возникало. Но это же понятно. Когда торгуешь утюгами, какие могут быть мысли? Утюжье. И вообще, Польша — продолжение Отечества и всего с ним связанного. Даже на слове «шляхтич»? Не западало. У меня, например, от него в душе радостный щекоток. Ты, украинка, какую-нибудь твою прабабку трахнул поганый лях. В тебе живет воспоминание удовольствия. А я баба русская. У меня другие манки.